все бы ничего, вот только работать на ТЗ Марина Цветаева начала еще летом 23-го года. Именно тогда были сделаны первые наброски, что явствует из ее письма Бахраху от 23 августа. А в конце 23-го года, наоборот, остановила эту работу, чтобы вернуться к ней в июле следующего года. Примечание переводчика. Ее настолько захватила работа, что она легко отказалась от всех домашних обязанностей, переложив их на плечи дочери, которую забрали из пансиона. Впрочем, вскоре семья перебралась в предместье Праги, в Шеноры. Сергей поднимался на заре и с равными пунктуальностью и упорством продолжал свои университетские занятия. Кроме того, он занимался созданием и выпуском нового журнала «Своими путями», сориентированного на левых, и вступил в ассоциацию русских писателей, живущих в Чехословакии. Троя ошибочно называет его студенческим. Сам Эфрон, этот журнал, первый номер которого вышел в ноябре 24 года, характеризует в письме сестре как литературно-критической. В книге «Саакянц» Марина Цветаева «Жизнь и творчество» об этом написано так: «Вошел в правление ученых и журналистов». Примечание переводчика. Марина, в свою очередь, продолжала сотрудничать с «Волей России». За статьи и стихи ей платили мало, но, по крайней мере, у нее не создавалось ощущение, будто она впустую гнет спину. Заточенная в маленьком шанорском домике, Цветаева целыми днями проклинает нехватку денег, одиночество и хозяйственные повинности. Лениво сметая пыль, она не устает повторять себе, что орудием духовной женщины должна быть не метелка из перьев, а перо в руке. Домашнее рабство казалось ей еще более тягостным, потому что она снова была беременна. Роды предвиделись в феврале 1925 года. Мальчик или девочка? Сергей предпочел бы мальчика. Она тоже. Пусть все переменится. Пусть все станет по-другому. Бедный Сережа. Она просто обязана сделать это для него. В ожидании Марина прикидывает, скольких забот и скольких расходов будет стоить этот лишний род. Она вяжет, считает дни и к тому же старается писать. Но ребенок, растущий в чреве, мешает ей отдаться целиком поэме, которая созревает в ее голове. Что важнее? На этот раз она решает, что сотворение жизни должно иметь приоритет перед сотворением литературного произведения. Ее трогает то, что Ариадна, весьма далекая от обычной детской ревности к будущему новорожденному, наоборот, чрезвычайно взволнована его ожидающимся появлением на свет. «У Али восхитительная деликатность называть моего будущего сына «ваш сын», а не «мой брат», этим указывая его принадлежность, его местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность, единственную, в которой страдание не превышается, не погашается презрением». Цитируется по книге Марина Цветаева «Неизданная. Сводные тетради. Москва. Элислак. 1997. Страница 326. Примечание переводчика». По мере того, как приближался срок родов, Марина, которая все-таки по натуре была диковата, вдруг открыла для себя, какой поддержкой может быть женская дружба. Взволнованная ее бедностью и неопытностью, Анна Тескова проявляет к подруге истинно сестринскую любовь. Другие соседки приходят на помощь в ведении домашнего хозяйства. В какой-то момент Цветаева внезапно решает, что может надеяться на возвращение пламенной, как ей казалось, страсти со стороны Марка Слонима. Она говорит, что нуждается в крепком, лучше мужском плече, чтобы прижаться к нему после разрыва с Радзевичем. Увы, проявив большое сочувствие к этой обезображенной беременностью, но стремящейся по-прежнему быть любимой женщине, Слоним пошел на попятный. Он отмечает в своих воспоминаниях: «Наша личная дружба прошла через ряд изменений. Она переживала их трудно, мучительно. Ей нужно было, как она говорила, дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться и забыться. Надо было на кого-то опереться. Ей показалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку. Тем более, что и я в это время разошелся с моей первой женой, и в приблизительном сходстве личных осложнений Марина Ивановна увидала залог взаимного понимания. Но тут произошло столкновение наших индивидуальностей, темпераментов и устремлений. Во-первых, как обычно, Марина Ивановна создала обо мне некую иллюзию. Она представляла себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей,